Каждому свой Париж. Татьяна вывела группу на улицу, придирчиво оглядела каждого, будто бы детей вела на праздник. Подняла вверх зонтик, черно-белый, точно жезл регулировщика. Роза и Лиля, два башкирских цветочка, Ада, наконец, запомнила, кто есть кто, хихикали, как первоклассницы. Елена плыла по тротуару нарядным кораблем, и один старенький дедушка в очках так загляделся на нее, что даже споткнулся на ровном месте. Спас его столбик, дедушка вовремя ухватился рукой. Эти спасительные столбики, ограждающие тротуары, стоят по всему Парижу. Круглоголовые, как пешки. Ада из всех шахматных фигур особенно любила пешек и коней. А вот кто ей всегда не нравился, так это король. Они иногда играли в шахматы с оленью, при том, что обе почти не умели это делать. Чаще всего у Ады оставался на доске одинокий король, а король-то голый. Но олень не могла поставить мат, и король скакал по клеткам, как блоха. Из одной грузовой машины выгружали мясо. Чистейшие туши, с таких можно портреты писать. Из другой выносили голые манекены. Татьяна подгоняла свое зазевавшееся стадо, как умелый пастух, прокладывала дорогу к метро. Станция Отверс. Внутри пахнет, как в любом метро. Татьяна выстроила туристов на перроне, подальше от скамейки, где спал клошар. «Сейчас я научу вас пользоваться парижским метро», — торжественно сказала она. Оказалось, что двери в вагоны здесь просто так не открываются. Нужно жать на квадратную кнопку или дергать кверху рычаг. Все внимательно слушали, только Ада отошла в сторону посмотреть карту Парижа, разобранного на разноцветные метролинии. К ней тут же направилась японка и на хромом французском спросила, как проехать до музея Клюни. «Не знаю», — смутилась Ада, — «я здесь первый день». Татьяна услышала один французский и нахмурилась, да так, что на лбу появилась раздраженная морщина буквы «В». По мнению Татьяны, никто из группы не имел права знать французский. Тем не менее, она назвала нужную станцию метро, и счастливая японка благодарила, кланяясь. Пришел поезд, Елена пробовала открыть рычаг и чуть не сломала ноготь. Ногти у нее были длинные и острые, а с внутренней стороны грязные. Это Ада заметила еще в автобусе. «Я в Париже», — напомнила себе Ада. «Нечего думать о красе ногтей». Они доехали до Сите, вышли к цветочному рынку, и Париж открылся каждому на свой лад. Все смотрели на одно и то же, а видели разное. Мятная Шарлемань с раздвоенной бородой, с ним Роланд и Оливье. Химера на башне Нотр-Дам любуется городом, а заодно дразнится, высовывая язык. «Я в Париже, а ты нет, бе-бе-бе». Елена позирует с той спиной к алтарю. «Сними меня так, еще вот здесь и тут». Лиля безотказно жмет на кнопку фотоаппарата. У колокола легкомысленное имя Эммануэль. Людмила Герасимовна, почетный пенсионер из Пензы, ставит свечку перед статуей святого Дени. Этот Сен-Дени долго шел после казни со своей головой в руках. Людмила Герасимовна считает встречу с его статуей счастливым знаком. У нее старший внук Денис. Совсем, к сожалению, непутевый. Свечка за его благополучие и чтобы все управилось к славе Божией. Наверное, это не страшно, что они православные, а храм разума католический. Надо было спросить у батюшки в Пензе. Людмила Герасимовна гонит от себя прочь неуместные для верующего человека мысли, когда Татьяна рассказывала им про святого Дени, который 6 километров прошел с отсеченной головой в руках, ей не кстати вспомнились куриные казни детства, когда курицы отрубают голову, она какое-то время действительно бегает по двору, одна тушка, без головы. Даже самых добрых детей это зрелище завораживало, прости Господи. Статуя Людовика XIII с короной в руках вечно благодарит небо и лично Господа Бога за то, что подарил ему наследника, 14-го. Аркбутаны, неф, трансепт и хоры. Гигантский щит витражной розы. Татьяна поглядывает на часики. Пора, товарищи. Ада на ходу проводит рукой по стенке собора. Сколько же ты всего повидал, миленький. как не хочется с тобой расставаться. Но Татьяна гонит свою отару дальше. Полюбуйтесь Сен-Шапель и консьержери. К сожалению, посещение этих памятников французской архитектуры не включено в программу данного тура. Любовались на ходу, на бегу. Елена, впрочем, успела приобнять Татьяну на фоне Дворца правосудия и потребовать у прохожей парижанки, чтобы сняла их на память. Парижанка была не в восторге, явно спешила. И за ней, как заметила Ада, шли двое мужчин с портфелями. Но Елена уже улыбалась в камеру, сверкали золотые зубы, и женщине пришлось нажать на кнопку фотоаппарата. Почему нельзя было попросить кого-то из группы, Ада так и не поняла. Парижанка стремительно вернула Елене камеру и бежала прочь с такой скоростью, что ее алый шарф реял на ветру, как знамя. «Это одна очень известная адвокат», — растерянно сказала Татьяна. «Она часто делала ошибки в русском, и Аде мучительно хотелось поправить ее. Так, бывает, хочется натянуть сползающий чулок». Дальше они где-то обедали быстро и невкусно, а все последующие события Ада уже не смогла бы в точности расписать по часам и минутам. Полтора дня рассыпались на сотни мелких подробностей, деталей и эпизодов. Восстановить хронологию этой мозаики было бы немыслимо. Да и зачем? Вот возмущается Елена. Она вовсе не собиралась тратить свое время в Париже на посещение домов для престарелых и инвалидов, как сказано в программе. Ну и разобравшись, не стыдится. Она не обязана знать, что дом инвалидов — музей, где в шести гробах лежит Наполеон. Вот Роза и Лиля позируют в кафе на Монмартре с чужими кофейными чашками, еще не убранными со столика. Вот раздаются утробные звуки органа в церкви Сен-Сюльпис, такой нелепый, с этими ее разными башнями. Органист играет гамму, она идет как лестница вверх, и каждый звук в ней ступенька. Ада играла гаммы в подготовительном классе музыкальной школы при доме офицеров. Мама важно уточняла о кружном. Бегала с тряпичным мешочком на занятия, мыслями в Париже. В большом и радостном. Вот триумфальная арка. С нее видно, что город аккуратно нарезан треугольниками, как торт, острым ножом. Вот еще открытие. Какой же маленький город. Можно за день обойти и не устанешь. Вот башня Монпарнас. Как будто циклопический телевизионный пульт торчит посреди Ревгош. Женечка называет пульт лентяйкой, мама называет лентяйкой Аду. И еще, разумеется, швабру, в которую вправлена тряпка. Пульт башню мог забыть в Париже великан-телезритель. Вторая его игрушка — башня Стефана Савестра, истинного, как считают некоторые, создателя «Ля Тур Эфей». На башню группа взбиралась, когда уже вечерело. Тихо загорался их первый парижский закат. Красавица башня с ног до головы в кружевах. Ада, глядя на нее, вспомнила Каслинский чугунный павильон. На ногах стоит крепко, не сдвинешь. От пяток до макушки выкрашена в бледно-коричневый цвет, как столовский бочковой кофе, и вся усыпана круглыми заклепками. Вроде бы это у нее пупырышки от холода, мерзнет на ветру. Такие же точно заклепки-мурашки Ада будет находить потом по всему Парижу, и в Орсе, и на Лионском вокзале, и в старых ресторанах, и даже в переходах метро. «Эльфова башня!» — восторженно выдыхает русский малыш из чужой группы. И на Париж сверху Ада будет смотреть впоследствии с самых разных точек и крыш, но никогда свысока. Она будет смотреть на Париж снизу, из катакомб, жмурясь перед улыбчивыми черепами, один из которых вполне мог принадлежать Марату, а другой Шарлю Перро. А главное, она будет смотреть изнутри, ведь настоящее чувство всегда имеет в виду соединение и растворение. Ада хотела бы раствориться в Париже, ложечкой сахара в кофейной чашке вон того месье, растопыренной ладошкой осеннего листка прилипнуть к стеклу машины на бульваре, украсть у горничной форменное платье и выйти на работу в ближайшем Марди. «Что такое Марди?» — раздраженно спрашивает Елена на всю группу разом. Ада, забыв о том, что рядом Татьяна, на автомате переводит «вторник». «То есть мы не попадем в Лувр? Здесь сказано, что по вторникам закрыто». Елена всячески подчеркивала, что хочет в Лувр, и вот, пожалуйста, во вторник утром они уезжают, Но будьте покойны, Елена этого так не оставит. Она пожалуется кое-кому в Омске. Она вообще может сделать так, что никто из Омска больше в Париж не приедет». «Ну, Париж это как-нибудь переживет», — сказала Татьяна, и Ада впервые за 3 дня увидела, какая она симпатичная женщина. «Жаль, что придется поступить с ней так несимпатично».